Давай, друг. Ну. Послушай мелодию, чтобы красивее было. Слушай. Босиком по асфальту убежать, спотыкаясь о мысли, я не хочу вспоминать эти споры. Давай оставим за стенами ссоры. Когда за окнами дождь, когда я жду и знаю, что ты не придешь, когда летит мое сердце в огонь, когда в руках моих старый альбом, где мы с тобой, помнишь, бежали по крышам, позже смотрели в пол, на чего нас нет, теперь пойми, что я бы смог разгадать твой мир. Солнце, уже не светит нам ярко, так глубоко, что не достанет там якорь. Мне так больно, но непонятно, как оттереть теперь свою душу от твоих пятен опять. Сошел с ума, скажи, что чушь это. Почему наша любовь тогда без сюжета? Дверь закрыта, только глаза открыты. Я пьяный в доску, пишу тебе посты в твиттер. Пойми, что мы сломали все сами, что мы однажды другими вдруг стали. И теперь мне не собрать этот пазл, теперь мне не забыть эти фразы. Пойми, что мы сломали все сами, что мы однажды другими вдруг стали. И теперь мне не собрать этот пазл, теперь мне не забыть эти фразы. Разогнаться и прыгнуть, лететь, несмотря на потери. Я не хочу вспоминать то, что было. Я не хочу делать жизнь нашу былью. Но мне увидеть всей правды, любовь всего лишь сон, но может и вправду нас с тобой нет, это просто приснилось, наше чувство на милость. Солнце, уже не светит нам ярко, так глубоко, что не достанет там якорь. Мне так больно, но непонятно, как оттереть теперь свою душу от твоих пятен опять. Сошел с ума, скажи, что чушь это. Почему наша любовь тогда без сюжета? Дверь закрыта, только глаза открыты. Я пьяный в доску, пишу тебе посты в твиттер. Пойми, что мы сломали все сами, что мы однажды другими вдруг стали. И теперь мне не собрать этот пазл, теперь мне не забыть эти фразы. Пойми, что мы сломали все сами, что мы однажды другими вдруг стали. Теперь мне не собрать этот пазл, теперь мне не забыть эти фразы.